Глава 14. Собака Баскервилей. Большой недостаток Шерлока Холмса, если только это недостаток, заключался в том, что он никому и никогда не сообщал о своих намерениях до самого последнего момента. Отчасти он делал это из властолюбия, отчасти из-за профессионального недоверия ко всем и ко всему. Как бы то ни было, неизвестность ближайшего будущего причиняла нам, его главным помощникам, настоящие мучения. Мне приходилось часто бывать в таком положении, но никогда я не чувствовал себя так неспокойно, как в эту ночь. Готовилась развязка таинственной драмы. Нам предстояло участвовать в ее последнем акте, а между тем Холмс продолжал упорно молчать. Нервы мои были напряжены. Мы снова были на пустошах. Каждый шаг лошадей, каждый поворот колеса приближал нас к месту действия. Мы не могли свободно разговаривать в присутствии кучера и болтали о разных пустяках. Когда мы добрались, наконец, до дома Франкленда и затем поехали по направлению к замку, я облегченно вздохнул. Мы не въехали во двор, а остановили кучера в начале аллеи. Холмс расплатился с ним и велел возвращаться в Кумби, а мы пошли пешком по направлению к Мэрипиту. «Вы вооружены, Лестрейд?» «Если на меня найдет и брюки, значит, в них есть карман, в котором лежит револьвер». «Вот и отлично. Мы тоже подготовились». «Вы что-то темните, Холмс. Скажите, что нам предстоит?» «Ждать». «Признаться, невеселое это место. О, я вижу огонек. Мы недалеко от жилья». «Это и есть цель нашего путешествия. Мэрипит. Я попрошу вас идти на цыпочках и говорить только шепотом». Мы осторожно двигались вперед. Я думал, что мы должны ворваться в дом, но в 200 ярдах Холмс остановил нас. «Довольно. Эти скалы справа — великолепное место для засады». «Здесь мы и будем ждать?» «Да. Залезайте в эту расщелину, Лестрейд. Ватсон, вы, кажется, бывали в этом доме? Скажите, какой комнате принадлежат вон те окна?» «Это кухня». «А вот то ярко освещенное окно?» «Столовая». «Шторы подняты. Подойдите и взгляните, что они там делают. Но, ради бога, осторожней. Они не должны подозревать о нашем присутствии». Я на цыпочках пошел по тропинке и добрался до низкого забора. Наклонившись, двинулся вперед и дошел до пункта, с которого мне было видно, что происходило в столовой. Там сидели только двое мужчин — сэр Генри и Степлтон. Оба курили сигары. Перед ними стояли чашки с кофе и рюмки с вином. Степлтон о чем-то оживленно говорил, но баронет был бледен и рассеян. Потом Степлтон встал и вышел из комнаты. Сэр Генри налил себе стакан вина, откинулся на спинку стула и затянулся сигарой. Дверь дома скрипнула, и я услышал на дворе шорох шагов по песку. Кто-то шел по дорожке по ту сторону забора, у которого я, согнувшись, стоял. Осторожно заглянув в огород, я увидел Степлтона. Он стоял у двери сарайчика в углу огорода. Ключ повернулся в замке, и он вошел в сарай. Изнутри послышался странный шум. Точно происходила какая-то борьба. Через минуту он снова прошел мимо меня и скрылся в доме. Я вернулся обратно и рассказал своим товарищам все, что видел. «Так вы говорите, что женщины с ними нет?» «Нет». «Где же она может быть? Ведь во всем доме, кроме кухни, темно». «Право, я не знаю». Над Гримпенской трясиной висело огромное облако белого тумана, которое медленно ползло по направлению к нам. Оно стлалось низко по земле и было непроницаемо. Сверху это облако освещалось месяцем и было похоже на ледяное море, из которого кое-где торчали вершины скал. «Туман надвигается». «А разве это важно?» «Очень. Туман может расстроить все мои планы. Ведь уже 10 часов. Если он задержится, выйдет из дому после того, как туман покроет дорогу, наше дело пропало. да и сам он погибнет. Ночь была ясная и сухая. Звезды ярко блестели на небе, месяц давал неверный свет. Перед нами высилась черная громада дома, и его крутая крыша с трубами резко выделялась на серебряном небе. Широкая полоса света падала на пустошь из окошек нижнего этажа. Неожиданно свет в кухне погас. Очевидно, прислуга ушла спать. Освещенной оставалась только столовая, где двое людей продолжали разговаривать, куря сигары. Белая пелена, закрывшая половину пустоши, приближалась к дому. Первые завитки тумана пересекли пространство освещенного окна. Дальняя часть стены была уже не видна. Деревья были окутаны точно белым паром. «Если он не выйдет через четверть часа, дорога станет невидимой, а через полчаса мы не будем видеть друг друга». «Не отойти ли нам на более возвышенное место?» «Да, придется это сделать». Мы отступили назад. Теперь мы находились уже в полумиле от дома. А густое белое море, освещенное сверху светом месяца, продолжало ползти к нам. «Мы уходим слишком далеко. Его могут перехватить раньше, чем он поравняется с нами. Нам надо держаться ближе к дому». Он встал на колени, приложил ухо к земле. «О, слава богу! Я слышу его шаги!» Шум быстрых шагов раздался в тишине ночи. Мы сидели за скалами, напряженно глядя в расстилавшееся перед нами белое облако. Шаги делались все громче, и скоро из тумана вынырнул человек, которого мы ждали. Он прошел мимо нас и начал подниматься вверх по склону, постоянно оглядываясь, точно боясь погони. «Тише! Глядите вперед! Она приближается!» Мы услышали мерный дробный топот. Он доносился из белого облака, которое было всего в 50 ярдах от места нашей засады. Мы напряженно глядели в этот непроницаемый туман. Я стоял около Холмса, мне было видно его бледное лицо. Вдруг его рот приоткрылся от изумления. В это же мгновение Лестрейд издал крик ужаса и бросился ничком на землю. Я вскочил, сжимая револьвер. Существо, выскочившее из тумана, совершенно парализовало мою волю. Самое расстроенное воображение не могло бы представить себе такого ужасающего адского зрелища. Это была громадная черная собака. Из ее открытой пасти вырывался огонь. Глаза и морда сверкали пламенем. Чудовище выскочило из тумана прямо на нас. Большими прыжками оно неслось вперед, прямо по следам нашего друга. Холмс и я выстрелили одновременно. Животное взвыло, однако не остановилось и продолжало бежать вперед. Далеко впереди на дороге стоял, обернувшись назад, сэр Генри. Руки его в ужасе были подняты кверху. Никогда в жизни я не видел человека, бегущего так быстро, как бежал в эту ночь Холмс. Я неплохой спортсмен, но он оставил меня далеко за собою. Впереди нас раздавались крики сэра Генри и глухое рычание собаки. Я видел, как она бросилась на него и повалила на землю. В это самое мгновение Холмс выпустил все 5 зарядов своего револьвера ей в бок. Собака завизжала и упала на землю, бешено колотя воздух лапами. Затем лапы ее вытянулись, и она застыла. Когда я, задыхаясь, подбежал, собака была мертва. Сэр Генри лежал на земле без чувств. Мы поспешно расстегнули воротник его рубашки, и Холмс начал читать благодарственную молитву, увидев, что баронет жив. Веки сэра Генри дрогнули, он пошевелился. Лестрейд достал флягу и влил ему в рот несколько глотков виски. Сэр Генри открыл глаза. «Что это было?» «Во всяком случае, с ним покончено. Мы раз и навсегда разделались с привидением, преследовавшим ваш род». Перед нами на земле лежала огромная собака. Это была помесь волкодава и дога. Огромные челюсти и глаза светились голубоватым пламенем. Я прикоснулся рукой к светящейся морде, и мои пальцы тоже засверкали в темноте. Фосфор. И очень искусно приготовленный. Препарат не издает никакого запаха и, стало быть, не мешал ее чутью. Мы должны очень извиниться перед вами, сэр Генри, за то, что подвергли вас такому испытанию. Я готовился увидеть собаку, но никак не ожидал встретиться с таким чудовищем. Кроме того, туман помешал нам ее перехватить. Вы спасли мне жизнь. Да, но предварительно подвергнув ее опасности. Вы можете встать? Дайте мне еще виски, и я буду в порядке. Пожалуйста. Благодарю. Что вы собираетесь делать дальше? Оставить вас здесь. Для дальнейших приключений вы не годитесь. Подождите нас здесь, и потом кто-нибудь проводит вас до замка. Шатаясь, баронет поднялся с земли. Он был мертвенно-бледен и дрожал всем телом. Мы усадили его на камень. Вы отдыхайте, а нам нужно закончить начатое. Состав преступления налицо, осталось лишь схватить преступника. Впрочем, я почти вполне уверен, что мы не найдем его в доме. Он слышал выстрелы и понял, что игра проиграна. А если не слышал? Ведь мы отошли довольно далеко. Можете быть уверены, что он шел следом за собакой и сейчас уже успел скрыться. Но мы все-таки обыщем дом и удостоверимся в этом. Входная дверь была открыта, и мы, ворвавшись в дом, стали обыскивать все комнаты. Освещена была одна столовая. Степлтона нигде не было. Впрочем, на втором этаже одна из спален оказалась заперта. Там кто-то есть. Я слышу движение. Эй, отворите! Холмс изо всей силы ударил в дверь ногою и выбил замок. С револьверами в руках мы втроем ворвались в комнату. Она представляла собой маленький музей. Стены были покрыты полками со стеклянными ящиками, полными бабочек и других насекомых. Посреди комнаты стоял деревянный столб, служащий, вероятно, для того, чтобы подпереть сгнившую балку на потолке. К столбу был привязан кто-то, закутанный в простыни и одеяло. Было невозможно разобрать, мужчина это или женщина. Шея была притянута к столбу полотенцем. Другое полотенце закрывало нижнюю часть лица. Мы сорвали все путы и увидели перед собой миссис Степлтон. Она бессильно опустилась на пол. На ее затылке я увидел красный рубец, свежий след от удара бичом. Мерзавец. Скорее, Лестрейд, давайте свою бутылку. Посадите ее в кресло. Она на грани обморока. Миссис Степлтон открыла глаза. Он жив? Ему удалось убежать? О нет, сударыня, от нас он не убежит. Я говорю о сэре Генри. Он жив и здоров. А собака? Убита. Ой, слава Богу. Поглядите, как он обращался со мной. Она засучила рукава, и мы с ужасом увидели, что руки ее черны от синяков. Это бы еще ничего, но он мучил мою душу, я бы все перенесла, все, побои, одиночество, скитальческую жизнь, только бы он любил меня, но нет, он меня обманывал, а в его руках я была только орудием. Скажите, где мы можем его найти? Вы помогали ему в дурных делах? Искупите эту ошибку, помогите нам. Он может скрываться только в одном месте. В самой середине Гримпинской трясины есть островок, а на нем заброшенный оловянный рудник. Там он держал свою собаку и там же на всякий случай приготовил себе убежище. Разве можно в такую ночь пробраться через Гримпинскую трясину? Там есть вешки. которые мы ставили вместе с ним, чтобы отметить дорогу через трясину. И если их выдернуть, то он окажется в ловушке. Было ясно, во всяком случае, что преследовать Степлтона, прежде чем рассеется туман, немыслимо. Оставив Лестрейда в Мэрипите, мы с Холмсом и баронетом вернулись в Баскервильский замок. Скрывать от него роль Степлтонов в этом деле было бесполезно. Он мужественно встретил наши слова, хотя, конечно, ему тяжело было узнать о вероломстве любимой женщины. Ночные приключения, однако, сильно подействовали на его нервы, и еще до наступления утра он впал в беспамятство и бредил. Был немедленно вызван доктор Мортимер. С ним сэр Генри впоследствии отправился в кругосветное путешествие, из которого вернулся прежним, здоровым и веселым. Теперь я позволю себе перейти прямо к финалу этой удивительной истории. Закончилась она трагически. На следующее утро после того, как было покончено с собакой, мы вместе с мисс Степлтон отправились в Гримпенскую трясину. Она вела нас с радостью, из чего мы поняли, какую ужасную жизнь пришлось ей прожить со своим мужем. Мы шли, перескакивая с кочки на кочку. Никаких следов видно не было, только в одном месте было заметно, что до нас здесь кто-то прошел. Из высокой жесткой травы торчало что-то темное. Холмс бросился к этому предмету и сразу по пояс увяз в трясине. Если бы не было нас, он вряд ли смог выбраться обратно. Холмс вылез на твердую землю, махая старым сапогом. «Видите? Внутри ярлык фирмы «Мейерс Торонто». Право, эта находка стоит грязной ванны. Это сапог, украденный у нашего друга сэра Генри. И брошенный Степлтоном во время бегства. Совершенно верно. С помощью этого сапога он отравливал собаку на след баронета. Услышав выстрелы и поняв, что игра проиграна, он бросился бежать с сапогом в руках, а здесь выкинул его в трясину. Во всяком случае, сюда он добрался благополучно. Мы выбрались на более твердую почву и стали жадно высматривать следы, но не могли отыскать даже намеков на них. Очевидно, Степлтон так и не добрался до этого острова и погиб на полдороги, заблудившись в тумане. На островке, где Степлтон прятал собаку, было много интересного. Шахта, наполненная щебнем, показывала, что убежище это некогда было рудником. Мы нашли развалившиеся лачуги рабочих, в одной из которых была прибита к стене цепь и куча обглоданных костей. Тут же валялся небольшой собачий скелет. Спаниель Мортимера. Увы, бедный доктор никогда уже не увидит своего любимца. Но, кажется, мы обыскали все. Скрывать собаку здесь было нетрудно, но попробуйте заставить ее молчать. Вот откуда шли эти страшные вопли. Когда ему требовалось, он уводил собаку в Мэрипит, но это все-таки было сопряжено с риском. Поэтому Степлтон привел собаку к себе в сарай только в последний день, когда думал, что его замысел увенчается успехом. А вон та паста в оловянной кастрюле и есть тот самый светящийся состав, которым он намазывал собаку. Его натолкнула на эту мысль легенда об адской собаке. Нет ничего удивительного, что бедняга Селдон так улепетывал от этого страшилища. Даже баронет едва не помешался от страха, да и мы сами были недалеки от этого. Да, это был хитроумный план. Степлтон прятался за суеверие здешних крестьян и спокойно преследовал свою жертву. Я говорил вам в Лондоне, Ватсон, и повторяю опять, что мне никогда не приходилось бороться с таким опасным человеком.